5 февраля Вяземский отправил большое письмо старинному своему приятелю, московскому почт-директору Булгакову, через которого оно вскоре стало известно всей Москве. Так и было задумано. Вяземский сам просил Булгакова знакомить с письмом всякого, кто не пожелает. Копии письма множились и распространялись, не минуя рук и глаз, так сказать, официально, что и требовалось. В этом описании последних часов Пушкина всячески подчеркивается, что поэт умер благочестивым христианином и со словами благодарности государю за обещанную заботу о жене и детях. О дуэли же говорится в общем, почти скороговоркой, словно поспешая к выводу. Пушкина в гроб положили и зарезали его жену городские сплетни, людская злоба, праздность и клевета петербургских салонов, безымянные письма. И добавлено, столь же безлично, что все порядочные люди уверены в невиновности жены Пушкина. Булгаков отлично разобрался в том, что побудило Вяземского написать именно такое письмо и именно к нему, и принял условия игры, согласился на предложенную роль. «Я скажу тебе откровенно», — писал он в ответ, «что никому в мысль не приходит изъявлять малейшее сомнение в показаниях твоих. Как минимум, один усомнившийся был, сам Булгаков. Он дает понять, что расчет Вяземского на свою безупречную эпистолярную репутацию вполне оправдался. Но в те же дни, пиша к дочери, замечает, что умеет отличить Пушкина от Вяземского». 4 дня спустя, 9 февраля, Вяземский пишет к Денису Давыдову: «Ясно изложить причины, которые произвели это плачевное последствие, невозможно, потому что многое остается тайным для нас самих, очевидцев». Однако далее, словно невзначай противоречи себе, он как раз и пытается объяснить произошедшее. Подробно рассказывает о преддуэльных событиях, особо выделяя анонимные письма, которым отводит решающую роль в трагедии. Детально описывает историю несостоявшейся ноябрьской дуэли, предотвращенной лишь женитьбою Дантеса на Екатерине Гончаровой. Наконец, говорит о роковом решении, как о поступке общественном, защищающем имя и честь не только частного лица, но и первого поэта России. «Мне нужно, чтобы мое доброе имя и честь были неприкосновенны во всех углах России, где мое имя известно», — сказал Пушкин Софье Николаевне Карамзиной накануне дуэли. Это письмо, в отличие от первого, предназначено для узкого, собственно, литературного круга, который Вяземским четко очерчен. Он просит показать его Боротынскому, Нащекину, Раевскому и всем тем, кому память Пушкина драгоценна. Без тактических уловок он дает полный и точный отчет обо всем, что видел, узнал, понял. Впрочем, по всей вероятности, есть у него еще одно намерение, распознать которое в тексте письма могли только посвященные, но об этом чуть позже. 14 февраля датировано письмо к великому князю Михаилу Палчу в Рим, хроника последних месяцев жизни Пушкина, его гибели и вызванных ею последствий. Как некогда исповедь Вяземского, адресованная Константину Палчу, предназначалась в сущности его царствующему брату и вообще правительству, так и это письмо мыслится Вяземским как документ исторического значения, который не только власть придержащими, но и, главное, потомками будут изучаться самым пристальным образом. Поэтому автор обстоятелен и нетороплив, старается ничего не упустить и явно не придает значения тому, что некоторые сообщаемые им факты и обстоятельства адресату наверняка известны. Я потерял в нем друга. Мы все потеряли в нем прекраснейшую славу литературы, человека, являющегося одной из интеллектуальных вершин эпохи, пишет он, подчеркивая ответственность своих свидетельских показаний. Как нетрудно сделать такое, например, признание. Пушкин не был понят при жизни не только равнодушными к нему людьми, но и его друзьями. Признаюсь и прошу в том прощения у его памяти. Я не считал его до такой степени способным ко всему. Сколько было в этой истрадавшейся душе великодушия, силы, глубоко скрытого самоотвержения. Для Вяземского безнравственны, бесстыдны попытки светской черни представить пострадавшими обе стороны, морально уравнять убийцу и жертву. Я не из тех патриотов, которые содрогаются при имени иностранца. Я удовлетворяюсь патриотизмом в духе Петра Великого, который был патриотом с ног до головы, но признавал, несмотря на это, что есть у иностранцев преимущества, которыми можно позаимствоваться. Но в настоящем случае как можно даже сравнивать этих двух людей? Один был самой светлой литературной славой нашего времени, другой человек без традиций, без настоящего и без будущего для страны. Один погиб как сугубая жертва врага, который убил его физически, убив предварительно нравственно. Другой жив и здоров, и рано или поздно, покинув Россию, забудет причиненное им зло. Не отделаться от впечатления, что Лермонтов, когда писал «Смерть поэта», знал это письмо Вяземского. Ничуть не более нравственно, по его мнению, повело себя после гибели Пушкина и правительство, читай Николай Палч. Друзей покойного вперед уже заподозрили самым оскорбительным образом, осмелились со всей подлостью, на которую были способны, приписать им намерение учинить скандал, навязали им чувство враждебное властям, утверждая, что ни друга, ни поэта оплакивали они, а политического деятеля. В день предшествующей ночи, в которую назначен был вынос тела, в доме, где собралось человек 10 друзей и близких Пушкина, чтобы отдать ему последний долг, в маленькой гостиной, где мы все находились, очутился целый корпус жандармов. Без преувеличения можно сказать, что у гроба собрались в большом количестве не друзья, а жандармы. Не беспристрастное, но все же довольно сдержанное повествование неуловимо преображается в нечто иное. Не случайно вспоминается исповедь. Тот же прием. И там, без видимого усилия, просто и логично, Вяземский, защищающийся, превращается в нападающего. Оправдание Пушкина и его друзей уступает место обвинению от их и от его имени, потому что правительство тоже приложило руку к тому, чтобы в преддверии катастрофы создать обстановку для Пушкина нестерпимую. Наши так называемые монархические, благонамеренные журналы, пользующиеся особым покровительством полиции, не намек, прямое указание на булгаринскую северную пчелу и иже с ней, часто старались подорвать народную к нему любовь и успевали в этом, объявляя, что талант его померк как раз в последних его произведениях, которое они вменяли ему чуть ли не в преступление. Суть заключалась в том, что истинные его убеждения не сходились с доносами о нем полиции. То, что по первому впечатлению казалось несчастным случаем, нанесенным вслепую ударом судьбы, поддалось аналитическому уму Вяземского, расслоилось на несколько причин, внутренне связано и закономерно, приведших к единственному, неизбежному следствию. Но и гибелью Пушкина их действие не было оборвано, а продолжалось, черня память о нем. Это письмо важнейшее, центральное во всем цикле. Здесь кульминация и развязка сюжета. Поэтому Вяземский вкладывает в тот же конверт и копию уже упоминавшегося письма своего к Булгакову. Два этих документа должно было соединить и тем самым однозначно прояснить действительный смысл каждого из них. Можно сказать, что письмо, запущенное в сторону властей окольным путем через всю Москву, 9 дней спустя отменяется письмом, отправленным напрямик. Это письмо не должно пропасть. Без него все остальные окажутся не связанными между собою. Поэтому оно помещается в самое надежное место хранения, в архив императорской семьи. Воспитанник Карамзина знает, что рано или поздно историки получат доступ туда. Однако и современников Вяземский не забывает. Копию письма к Михаилу он, так сказать, запускает в рукописное тиражирование. Немногим позже оно, вместе с некоторыми другими документами, вошло в своего рода рукописный сборник материалов о гибели Пушкина, занимающий заметное место в самиздате, в неподцензурной русской литературе XIX века, и таким образом стало доступным для остальных адресатов Вяземского. Еще одно письмо, которое необходимо здесь процитировать, предназначалось тем, кого ввели или могли ввести в заблуждение, доносящиеся из великосветских салонов лицемерные сетования о без вины виноватом Дантесе и об его нелепо загубленной карьере. Письмо к Мусиной Пушкиной от 16 февраля, к этому моменту позорные роль и поведение Геккернов, старшего и младшего, в происшедшем Вяземскому совершенно ясны, равно как и нравственная правота Пушкина. Нет, не так. Вернее сказать, что все это и раньше не вызывало у него сомнений. Но теперь, когда история гибели поэта близка к завершению, пришла пора добавить существенный штрих, обозначить трещину и в официальной, и в светской версиях. В Пушкине я оплакиваю друга, оплакиваю величайшую славу родной словесности, прекрасный цветок в нашем национальном венке. Однако, будь в этом ужасном деле не на его стороне право, я в том сознался бы первой. Но во всем его поведении было одно благородство, великодушие, деликатность. Если бы на другой стороне был только порыв страсти или хотя бы честное ухаживание, я, продолжая оплакивать Пушкина, не осудил бы и его противника. В этом отношении я не такой уж ригорист. Всякому греху милосердие. Да, но не всякой низости. Яснее не скажешь. Вяземский не просто не верит в любовные страдания Дантеса. Он уверен, то есть знает, что все эти вздохи и закатывания глаз при виде Натальи Николаевны не что иное, как спектакль, разыгранный обдуманно и жестоко, видимая часть заговора, жертвой которого стал Пушкин. Намеченная Вяземским программа осуществлена. Он сказал то, что хотел, и так, как хотел. Но вот что невольно обращает на себя внимание. С самого начала, верно поняв и объяснив значение, которое имели в развитии событий анонимные письма, полученные Пушкиным и его друзьями, он в дальнейшем лишь повторяет это, не пытаясь углубиться и почти не затрагивая важнейшего вопроса об их происхождении и авторстве, и, значит, о других участниках заговора. Правда, в письме к Михаилу Павловичу сообщает, Пушкин умер в уверенности, что письма сочинил старший Гейкерн, но друзья были решительно с ним не согласны. Хотя позже некий неназываемый случай дал этому подозрению некоторую долю вероятности. Звучит довольно туманно, собственное отношение никак не проявлено. Впрочем, обращаясь к брату царя, он, понятно, не мог высказываться яснее, не имея неопровержимых улик. Все же маловероятно, чтобы он не провел собственного расследования. Тем более странно, что и в письмах к друзьям, где он чувствовал себя куда свободнее, как будто нет никаких догадок и указаний, даже намека на сей счет. А может быть, все-таки есть? Здесь, по-моему, требуется небольшое отступление. Несколько слов об эффекте похищенного письма. У Эдгара По есть новелла с таким названием. Напомню, речь идет о пропаже важнейшего для судеб героев документа, который на всем протяжении судорожных поисков пребывает на самом виду, где обнаружить его только руку протянуть. Но это никому не приходит в голову, пока в дело не вмешивается сыщик-психолог. Короче, лучший способ спрятать вещь — не прятать ее вовсе, с некоторой как бы даже демонстративностью. Однако есть у этого психологического феномена и оборотная сторона. Когда необходимо, чтобы нечто было непременно обнаружено, у любого из нас нет иного выхода, кроме как расположить это нечто, опять-таки на самом виду, то есть именно там, где менее всего станут искать. История, в частности литературы, знает немало тому примеров. Причем ловушка срабатывает тем вернее, чем дальше во времени ищущий от непрячущего. Вот концовка письма Вяземского к Денису Давыдову. «Адские козни опутали их, Пушкина и его жену, и остаются еще под мраком. Время, может быть, раскроет их. Но пока я сказал тебе все, что нам известно». На следующий день, 10 февраля, в третьем письме к Булгакову, второе было написано 6-го, не столь политическом, более личном, чем первое, и призванном, похоже, развеять возможную обиду адресата на использование его в роли всей Москвы, он повторяет почти навязчиво, словно желая задержать, остановить на фразе взгляд читателя. Адские сети, адские козни были устроены против Пушкина и его жены. Выражение слишком сильное, если иметь в виду, что, судя по написанному за следующую неделю, вся тайна коварство и двуличие Геккернов. Ради красного словца подобные метафорические пассажи Вяземскому не свойственны. С его эпистолярным мастерством они как-то не вяжутся. И больше похожи на эпиграммы его, далеко не все из которых были прижизненно опубликованы, так сказать, в силу приличий, что, впрочем, нисколько не мешало им затверживаться наизусть и не забываться ни друзьями, ни врагами. Например, такая. Нечистый дух собаку съел. Нам строить козни и подкопы. Кто выдохся из внутренности, тот стал у нас министром внешних дел. Она условно датируется 1828 годом, когда вице-канцлер и министр иностранных дел граф Нессельроде, большой любитель и мастер придворной и политической интриги, сумел помешать в прикомандировании по гражданской части Вяземского и Пушкина к армии. Вяземский об этом узнал. «Я имел случай убедиться, что наш возлюбленный племянник, вице-канцлер и действительная свинья, Нессельроде был в этом деле одним из противных ветров. Знал он и то, что в судьбе Пушкина министр внешних дел и прежде однажды сыграл зловещую роль». В 1824 году, после ссоры с Пушкиным, Воронцов хотел перевести того на службу во внутренние губернии. Однако Нессельроде, по ведомству которого числился Пушкин, чужими руками, криво представив дело, добился его отставки, за которой последовала ссылка в Михайловское. Когда же Александр Тургенев попытался вмешаться и обратился к нему, всем видом изобразил беспомощность, мол, это уже невозможно. Словом, ни для кого не было секретом, что отношения Пушкина с его начальником по службе, как говорится, не сложились. Но много хуже были они с женой Нессельроде, Марией Дмитриевной. Сын Вяземского, Павел Петрович, писал, что враждебность Пушкина графине Нессельроде едва ли не превышала его ненависть к булгарину. Чувства были взаимными. Графиня неизменно оставалась на стороне противников поэта. Геккерн-старший пользовался расположением министра, а младший был в добрых отношениях с многими из тех, кто составляли аристократический салон, кружок Нессельроде, который, по свидетельству Александра Карамзина, не отказался от враждебности к Пушкину и после его смерти. Не мешает помнить и о том, что графиня Нессельроде была посаженной матерью на свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой. Над вопросом об авторстве анонимных писем исследователи бьются уже давно, время от времени обнародуя сенсационные открытия и всякий раз нарываясь на не менее эффектное опровержение. Так случилось, например, с организованной Щеголевым в 1927 году графологической экспертизой. Ее провел авторитетный криминалист Сальков, опознавший в писавшем князя Долгорукова. Полвека это заключение кочевало из статьи в статью, из книги в книгу, подчас вызывало сомнения, но всякий раз уцелевало. Пока, наконец, в 1976 году не было опровергнуто киевским экспертом Цепенюк в едва ли доступном, увы, для широкой публики сугубо профессиональном издании «Криминалистика и судебная экспертиза». А уже в наши дни, сравнительно недавно, Кожанов в газете «Правда» предложил весьма удобного кандидата, немца, то бишь инородца, как и Дантес, Брунова, почерк которого много лет назад якобы идентифицировал Чичерин в письме к тому же Щеголеву. Правда, этот современный исследователь, изящно оборвав цитату, позабыл сообщить, что Чичерин высказывает предположение и просит его проверить, ибо с бумагами Брунова имел дело лет за 30 до того. А теперь, при взгляде на факсимильное воспроизведение Пасквиля, почерк показался ему знакомым. Проверить не составляло труда. Как раз в то время, которым датировано письмо Чичерина, в архиве Министерства иностранных дел трудился друг Щеголева, историк Тарле. И еще одна мелочь. Брунов вовсе не был так близок к Нессельроде, как это нам подается. В службе своей он опирался на поддержку совсем другого человека и отнюдь не дружественного министру, Орлова. При всей разноте исследователей, добросовестные, мягко говоря, не очень, есть у них и общее. Они пытаются дать ответ, упуская из виду, что это не один, а два разных вопроса. Потому что исполнитель вовсе не обязательно автор. Такое творчество вполне тянет на коллективное, а роль пишущей машинки в ту технически несовершенную эпоху играл переписчик.